наш нас и прости. Даруй спасение. Моли о нас, Бога, моли. И дай терпение. О, Пресвятая Дева, заступнице людей, и огради нас от зла, от ненавистей. О, Пресвятая Дева, больным исцеление, грешным спасение, Дева Пречистая, даруешь, даруешь ты. Просящим о помощи и заступлении ты помогаешь, давая спасение им. Зри меня на рабы твоя, мы молимся к тебе, всемилостивая. О, Пресвятая Дева, вся небес царь.